Авторское послесловие. Сколько легло нас, мальчики? Владислав Крапивин. Вне всякого сомнения, можно признать демократическим государство, где дают реальные тюремные сроки за пиратское копирование идиотских фильмов, но при этом не желают принять закон о борьбе с детской порнографией. В конце концов, уже давно всем ясно, что священным при демократии является именно право частной собственности, а не дети, тем более русские. И что поделать, если у наших законодателей и правозащитников нет понимания того, что такое порнография и дети, и они требуют, чтобы им написали четкое юридическое определение таких понятий, как совесть и мораль. Но празднование 60-летия Победы все-таки следовало отменить и объявить в этот день траур. Потому что именно 9 мая 2005 года в одном из коллекторов города Красноярска были найдены обгоревшие до скелетирования тела пропавших, а точнее похищенных, месяцем ранее 5 детей в возрасте 9-12 лет. На 5 Саше Лавренову, Диме Макарову, Максиму Тауманову, Галашу Мамедгасанову и Сафару Алиеву было 52 года. Вполне нормальный средний срок смерти мужчины в демократическом нашем государстве. Но для детей все-таки несколько рановато, вам не кажется? Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Возможно, документы плана ОСТ, предусматривавшего поголовную неграмотность, отсутствие медицинского обслуживания, нездоровую пищу, пропаганду контрацепции и аборты среди населения России, кем-то приняты на вооружение в наши дни. Тогда все нормально. Спите спокойно, сограждане. Когда я писал эту книгу, я думал в первую очередь, конечно же, о Лукьяненко и Крапивине, но это абсолютно отдельная тема. А во вторую – о том, что живет на свете масса людей, имеющих высшее образование и на этом основании величающих себя интеллигентами. Это довольно странные, на мой взгляд, люди, и дело не в том, что они любят трепаться. Дело в том, о чем и как они треплются. Мне, например, не слишком понятен их ужас перед войной и вообще насильственной смертью. Особенно это касается слезливых криков о том, какие страдания война приносит детям. Интересный вопрос. А наше мирное время, и далеко не только в России, и не только в неблагополучных странах вообще, им не приносит страданий. Разница только в том, что тут еще и непонятно, за что и почему они должны страдать. А на войне в целом ясно. Не помню, кто из великих сказал, человек может перенести любые муки, если утешением ему будет служить твердое понимание того, за что он страдает. Что общего между героем повести Богомолова Иван, которому после пыток отрубили голову гитлеровцы, и подростком его же возраста, погибшим практически такой же смертью на заброшенной стройке в русском городе в наши дни от рук какого-то спятившего? Ничего. Потому что смерть первого имела смысл, а смерть второго бессмысленна. И вот поэтому страшна. Не сама по себе. Гитлер-Югендовец Фаустник, убитый нашим снарядом. Зарезанный в пьяной драке старшеклассник. Малолетний боевик, подорвавшийся на растяжке. Похищенный и замученный подонком обычный школьник. Между ними что общего, кроме великого ничто, поглотившего их, не утешайте себя, индивидуального бессмертия не существует. Не ждет нас там ни туннели света, ни ангельское пение, ни котлы со смолой. Так вот, поглотившего их гораздо раньше, чем назначено было природой, которая, кстати, отвела человеку лет 25 жизни, не больше, а он обманул ее и проживает втрое дольше, если не помешают. Да ничего общего. Первый – герой, второй – дурак, третий – бандит, четвертый – жертва. Не бывает вообще смертей, не бывает вообще детей, и людей вообще не бывает. Каждый и живет, и умирает для чего-то, даже если сам от этого открещивается или просто не понимает. Смысл присутствует даже в бессмысленности, хотя бы ее увеличение до таких пределов, что смысл потерял весь мир вообще. Какой смысл у компьютерного вируса, кроме бесконечного самокопирования и разрушения среды собственного обитания? Как в случае с сотнями детских смертей вокруг нас. В скандинавских сагах огромное значение придавалось тому, ради чего и как умер человек. Он умер достойно. Или он умер безо всякой чести. Человек верит, что сражается или живет ради чего-то великого. Смерть и жизнь такого человека и ценнее, и прекраснее, чем у любого другого. Дети не исключение. Лицемерно объявив все лучшее детям, мы на деле отняли у них право на поступки. В поздние советские времена это выражалось в плотной и глухой, как душное одеяло, опеке многочисленных тетушек и дам от образования и воспитания. В наши времена это выражается в том, что мы на них плюнули и нагло назвали это свободным развитием детской личности, не думая о том, куда и как она разовьется, потому что научить быть человеком ребенка может все-таки только взрослый. А им хочется другого. Им душно в строгом ошейнике опеки и страшно на пустырях, где нет никого, кто мог бы сказать, что делать. Когда работаешь с детьми или пишешь о детях, всегда есть две опасности. Можно скатиться в педоцентризм. Это умиляет читателя, но потом начинает надоедать. Тем более, что дети, как правило, не соответствуют в реальности вымышленным образом. Я уж не говорю о том, что дети никак не могут быть надеждой мира. Будущим, да, могут. При непосредственном и активном участии взрослых, которые этих детей воспитывают. Надеждой? Извините. А если не верите, то погуляйте вечером в парке или просто почитайте надписи в любом школьном сортире. А потом подумайте, можно ли такой надежде что-то доверять. А можно уехать в светлые края педофобии. Я был знаком с одной коллегой-педагогом, которая детей иначе как «поддонки» не называла. И именно так, разве что на слух «Д» было еще больше. И, кстати, именно педофобия заставляет больших начальников активно распихивать по колониям подростков вместо того, чтобы попытаться сделать из них людей. Посерединке удержаться трудно. А уж если удержался, готовься к тому, что тебе припишут минимум ломку детских душ, а то и подготовку боевиков с некими страшными целями или даже тоталитарные идеи. А там и до главного обвинения нашего времени недалеко. А не фашист ли вы, батенька? Министерство любви на чеку. Помните Оруэлла? Владимир Семенович Высоцкий говорил, ну а точнее пел, да только не услышали его сперва за запрещающими окриками, а потом за бестолковым ликованием. И пусть говорят «да», пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Я писал эту книжку не для того, чтобы спорить, не для того, чтобы печататься. Просто потому, что мне было интересно это делать. По-моему, вполне достаточная причина. Мне захотелось написать о мужестве, верности и чести, которые могут даже не иметь цели, поскольку ценны сами по себе. Может быть, я напишу... Когда-нибудь соберусь о немецких мальчишках, выходивших против наших Т-34 с фаустами, чтобы, как говорит Максим Калашников, не пережить своей империи. Есть у меня замысел такой книжки. Я взял именно этих героев не по каким-то идеологическим причинам, вернее, каюсь, не только по ним, а потому, что именно в указанную ниже эпоху могли встретиться подобные объединения, сложившиеся в одну сумму характеры, оружие, взаимоотношения и масса других факторов вплоть до внешнего вида. Я вовсе не считаю, что в наше время все подростки хуже, как обвиняюще сказал мне один из читателей рукописи, ровесник ее героев. Честное слово, не считаю. Если уж честно, то я хотел написать фантастико-приключенческую книжку для подростков о Великой Отечественной войне. В дни моего детства таких книг у нас хватало. Сейчас весь мир популяризирует свою историю для детей, а у нас это как-то заглохло. Так почему бы и нет? Возьму героя, современного мальчишку, скаута, самого обычного, с улицы, можно сказать, И я каюсь, у Борьки, да и у остальных юных героев есть живой и вполне реальный прототип. Суну его в 42-й год к партизанам, а под этим соусом преподнесу юным читателям и исторические сведения, и патриотическую идею, и чувство гордости за предков, и желание быть на них похожими. Да мало ли что еще. Но после первых же набросков я понял, не получится у меня никакой подростковой книги. Именно потому, что у меня был большой опыт их чтения, и я хорошо помнил законы жанра. Согласно этим законам, враги должны быть глупыми, приключения интересными, а самое главное, поменьше крови и страданий. В общем, герои русской ложкой деревянной 8 фрицев уложил. Помотался по 42-му году с жизнерадостным видом, поражая всех историческими прозрениями и жалостливо удивляясь тоталитарным нравам своих предков. А потом вернулся в мир, где и зажил счастливо и с гордостью. Но так ли уж глуп лежащий в кустах егерь с биноклем? Труслив ли он? И как быть с фактом, что самые страшные зверства на территории Псковщины и Новгородчины творили те, кто сейчас зовет нас оккупантами? Суверенные прибалты. Если начать доводить до подростков такую информацию, моментом схлопочешь обвинение в ксенофобии, а то и в фашизме. Можно ли считать интересным приключением 300 километров, пройденных по лесам за 10 дней под дождем, в мокрой обуви и на голодный желудок? А ведь партизанская жизнь по большей части из таких приключений и состоит. Стоит ли жалеть тоталитарных предков, и на самом ли деле стояли за их спинами загранотряды и уполномоченные НКВД? Или пожалеть надо современных дебилов, верящих в то, что на подвиг можно кого-то загнать силой? Это тоже не подростковая тема. Что красивого может быть в войне и как ее причесать и пригладить для детского восприятия? Рыцари, скачущие друг на друга навстречу по тропинке на белоснежных конях, чтобы выяснить отношения один на один, остались в другой эпохе. Да и в те времена все выглядело не так клево. К тому же, по законам жанра, герой-подросток не имеет права убивать, потому что это де калечит его психику. Но на войне убивают все. И тех, кто не хочет убивать или не может, убивают самих в первую очередь. А самое главное, что же делать вернувшемуся оттуда парню? Что вообще делать вернувшимся с войны? И вот приходят мальчики с войны. Какие ж это мальчики, мужчины? Не рождены, войной сотворены, где штык ножом стал ножик перочинный. Как он будет чувствовать себя в нашем современном мире? Ну, например, при виде того, как проводят свой парад ветераны СС, или пропившие память скота-твари снимают ограды памятника героям войны на металл. И не покажемся ли ему мы все, тупо равнодушным стадом, а не свободными жителями демократического государства, так сказать, свежим взглядом. Оставалось не писать вообще. Но один жирный козел, сделавший себе имя из насмешек над страной, в которой живет, сказал как-то правильную вещь. Писать, как и писать, нужно тогда, когда больше не можешь терпеть. И тогда я плюнул на возраст читателей и стал просто писать. Стук-стук-стук по клавишам, выплескивая все, что я хотел сказать. Не оберегая ничьих нервов и не считаясь ни с какими законами жанров и политвеяний. Сами герои вели себя буйно до неприличия, совершенно не желая подчиняться авторскому замыслу. Начать с того, что главный герой вообще каким-то невообразимым прыжком перебрался на страницы скаутского галстука из совершенно другой рукописи и увлек за собой все повествование. Персонажи вырвались из-под моего контроля, полностью обалдели и на вольной воле забушевали вовсю, в грош меня не ставя и не обращая внимания на мои жалобные крики. «Да что ж это такое? Да я ж не так хотел!» Противиться им у меня не было сил, и я начал конспектировать их действия. Думаю, что у меня получилась правда. О том времени и о нашем времени, о нас и о наших предках, и о наших врагах, нынешних и тогдашних. И о том, каким должен быть человек, если он человек. Чего еще требовать от автора? Разве что исторической объективности. Но я никогда не считал, что ящик с грязным бельем нужно держать посреди гостевой комнаты и всем гордо его показывать. Эта память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война. Так стоит ли рисковать? Не проще ли помнить, а особенно если учесть, что до людей той войны нам во всех отношениях так же далеко, как червяку до неба. И мы рискуем, в случае что, не вытянуть груз, который вынесли на своих плечах они. Нас, дураков, не жалко. За продажу своей отчизны, за трусость и приспособленчество, за измену идеалам и родине во все времена наказанием будет смерть. А мы во всем этом согрешили. Особенно мое поколение, те, кому сейчас от 25 до 35 лет. Нас не за что жалеть. Но жалко пацанов и девчонок, которые все еще рождаются в нашей стране вопреки плану ОСТ. И жалко Россию. Ну и еще. Остается поблагодарить Аркадия Петровича Гайдара, которому я всегда страшно завидовал. Не как писателю, нет. Или не только как писателю, если правильнее. Владислава Петровича Крапивина, которого я обожаю читать и перечитывать. Правда, частенько с усмешкой, а иногда и с насмешкой. Но это не умаляет его таланта. Сергея Константиновича Лукьяненко, который первым написал так, что нет слов, если честно. А что написал, догадайтесь сами, но не свои дозоры. Уильяма Голдинга, а его за то, что показал, насколько далеко можно зайти в интеллигентской боязни неких темных сторон человеческой натуры, присутствующих, к счастью, лишь в воспламененных фридизмом мозгах их изобретателей. Роберта прапорщика Хайнлайна, за героев, которые не страшатся замарать руки, но держат в чистоте души. Примечание. Как ни странно, но второе имя знаменитого американского фантаста Энсон происходит, скорее всего, от французского «энзин» или просто «прапорщик». А также обоих Денисов, Ивана, Юрку, Максима, Лену, Сергея, Федьку и еще многих и многих, позволивших мне удержаться посередине и не растерять веру не только в них, в Россию. Спасибо. Ваш Олег Верещагин. Текст читал Румаги. Выражаю искреннюю благодарность сайту audiodom.net за помощь в подготовке данного релиза.